букет, процедил муж, повернувшись боком и упорно глядя в окно, туда, где под снежным одеялом коротали зиму кусты роз, не от меня, и эта игрушка, тоже. У тебя очень изобретательный поклонник, дорогая, настоящий затейник. Нарцисса нахмурилась и положила яблоко обратно, подавив безотчетное желание вытереть пальцы об подол платья. И это уже не первый подарок, нарочито спокойно продолжил муж, но пальцы, барабанившие по столешнице стакката, выдавали его с головой. До этого было ожерелье из черного жемчуга, подозреваю, намек на твою девичью фамилию. А еще раньше, плод граната, но вместо зерен были настоящие камни. Кто-то балует тебя, Нарси, опасно мягким тоном подытожил Люций. Не подскажешь его имя? Нарцисса испытующе взглянула на него. Она любила дразнить мужа, но исключительно потому, что обычно его подозрения не стоили выеденного яйца. Случайный взгляд, повторное приглашение на танец, удачный комплимент. Нарцисса знала, что по-настоящему за этим ничего не стоит. И, хоть они никогда не говорили об этом в открытую, она догадывалась, что Люциус тоже прекрасно об этом осведомлен. Их драматичные скандалы горячили кровь, разбавляли серость будни и в целом держали обоих в тонусе. Роскошные подарки от неизвестного поклонника, да еще такие недвусмысленные и настойчивые, лежали в совершенно иной плоскости. И то, что Люциус позволил им попасть в дом и столько времени молчал, а теперь сидел, как кот в засаде, внимательно следя за ее реакцией, тоже настораживало. Обычно он вспыхивал, как спичка, и едва мог дождаться возвращения в Мэннер. «Люций», — твердо сказала нарцисса, «пожалуй, впервые не испытывая ни малейшего желания раззадорить ревность мужа, я понятия не имею, кто отправитель». «Прекраснейший», — медленно, чуть ли не по слогам, — повторил Люциус, катая желваки, и его голос был полон яда. «Кое-кто возомнил себя Парисом, и правильно, тот тоже плохо кончил 76, когда три богини, Гера, Афина и Афродита, повздорили из-за золотого яблока с точно такой же надписью. Они попросили троянского царевича Париса рассудить их. Афродита пообещала ему в жены Елену, и он присудил победу ей. Это стало первопричиной троянской войны, в которой Парис погиб. А ты, видимо, Афродита, богиня любви и красоты. В целом, я согласен с такой высокой оценкой, однако, это не Патрокл, быстро сказала нарцисса, внезапно осознав, куда он ведет. Я уверена. И что дает тебе эту уверенность? Повернулся к ней Люциус, и его серые глаза смотрели очень пристально. Паркинсоны никогда не забывали о своих корнях. Гранат Персефоны 77, богиня Персефона, жена Аида, жила полгода на земле, а полгода в царстве мертвых, потому что съела зернышки граната, священного плода Аида, таким образом связав себя с ним. Жемчуг Афродиты 78, по одной из легенд, когда Афродита появилась из морской пены, капли воды с ее волос стали жемчугом. Яблоко из садов Гесперид – очень характерные презенты. Только не говори, что Патрокл женат. Мы оба знаем, что их с Розабеллой союз построен отнюдь не на страстной любви. Он замолчал и взглянул на вазу еще раз, так, словно едва удерживался от того, чтобы расколотить ее об стену. Нарси невольно задумалась о том, кто поставил цветы именно в эту вазу, кто бережно расправил их нежные лепестки и положил яблоко рядом. Домовики или сам Люциус? Может, все это время Патрокл сходил с ума именно по тебе, тихо добавил он, и нарцисса со всей ясностью поняла, эти недели наедине со своими страхами не прошли для него даром. Так вот, значит, как ревнует ее муж по-настоящему, когда всерьез подозревает обман. Может, на самом деле мой лучший друг закрылся от нас в Мэннере, потому что понял, что больше не в силах врать мне в лицо и видеть тебя замужем за другим. Знаешь, с Патроклом у тебя могли бы быть еще дети. Нарцисса тяжело вздохнула и опустилась на колени рядом, взяла его руку в свои ладони. Люциус смотрел на нее из-под лобья, угрюмо и недоверчиво, но она знала, что за его настороженностью скрывается всепоглощающий и нерассуждающий страх. Нарциссу всегда умиляло то, как отчаянно Люций боялся ее потерять. Иногда его ревность смешила, иногда раздражала, а иногда раззадоривала, но Нарси никогда по-настоящему не обижалась на Люциуса. Она понимала, что дело вовсе не в отсутствии доверия. Она отдавала себе отчет в том, что даже самые близкие искренне не понимали, почему из них двоих ревнует именно Люций. Нарцисса представляла, что все они видят. Красавца, словно сошедшего с мраморного постамента, умного, ироничного и обаятельного мужчину, по которому тайком вздыхали дамы всех возрастов. Но Нарси также знала другое. Несмотря на то, что умом Люциус осознавал все свои положительные качества, глубоко в душе он никогда не чувствовал себя в безопасности. Парадокс Малфоя – непоколебимая вера в то, что любит за достижение, что в любой момент земля может уйти из-под ног, потому что нарцисса опомнится, осмотрится вокруг и найдет себе кого-то получше. Кого-то без метки на предплечье и без крестража лорда в тайнике, без вредного отца и фамильной вражды между их семьями. Ну или хотя бы кого-то, над кем не давлеет вековое проклятие. «Мне больше никто не нужен», – тихо и веско сказала нарцисса, глядя на мужа снизу вверх и переходя сразу к сути. «Другие могут быть умнее и хитрее, сильнее и удачливее, даже красивее, хотя, видит Мерлин, мы оба знаем, что это невозможно, но мне подходишь именно ты». Отец всегда приближал к себе Патрокла, не впопад ответил Люций, и в его голосе прозвучал отголосок давней детской обиды. Восхищался его обстоятельностью и практичностью, приводил мне в пример. Нарцисса погладила его ладони, нежно поцеловала ямку между большим пальцем и указательным. Прям наверняка делал то же самое, только наоборот, рассудительно сказала она, прикладывая безвольную ладонь мужа к своей щеке. Наши отцы не умели воспитывать иначе. Так что Паркинсон твердил сыну, что это ему нужно стараться лучше, потому что у Малфоев наследник удался на славу. Красивый, умный и обходительный. Это я, неуверенно уточнил Люциус, и нарцисса почувствовала, как ее горло болезненно сжалось. Она истово надеялась, что им удалось воспитать Драка совсем иначе, дать сыну полную уверенность в том, что его любит просто так, независимо от результатов. Иногда нарциссе очень хотелось получить подтверждение успеха, но что-то подсказывало ей, что это невозможно. Они сделали все, что могли, и теперь остается только ждать. «Конечно, ты», — ласково подтвердила нарцисса вслух. «Но это не важно, Люций. Когда-нибудь ты станешь старым и морщинистым и будешь опираться на свою трость по-настоящему, а не для виду, но для меня ничего не изменится. А вот ты никогда не будешь старый», — горячо заверил Люциус, притягивая ее к себе и лихорадочно целуя в лоб, и добавил с несокрушимой уверенностью, которая очень льстила нарциссе. «Это совершенно невозможно, как и то, что подарки мне слал Патрокл», вернулась к прежней теме Нарси, и ладонь Люциуса в ее руках сразу напряглась. «Между нами ничего нет, но просто так ты не поверишь, так что я зайду с другой стороны. Это было бы слишком очевидно. Ухаживать за мной прямо у тебя под носом, да еще и черпая вдохновение из мифов, это ведь не его почерк, дорогой». По крайней мере, нарцисса очень на это надеялась. Паркинсона она знала куда хуже, чем сам Люций, друживший с Патроклом с далекого первого курса. Возможно, нехотя уступил Люциус, вставая и осторожно поднимая ее с колен. «Кто-то пытается выбить меня из колеи, посеять между нами всеми зерно раздора. У этого мерзавца ничего не получится», — горячо заверила нарцисса и повела мужа за собой, прочь от нарциссов, теперь пахнувших слишком приторно и сладко, прочь от мордредового яблока и от разъездающих душу сомнений. Люциус не упирался, но шел медленно, словно до конца не владел собой, и она безапелляционно объявила: «Сегодня у нас выходной, никаких важных встреч и работы в кабинете допоздна. Я не могу», — пожаловался Люций, но зашагал быстрее. «Нужно хорошо подготовиться к визиту в Азкабан, а еще убедить Северуса помочь, ты ведь знаешь, какой он упрямый. Оставь его на Поликсену, Люци, без твоего присмотра мир не рухнет в пропасть». Нарцисса повернулась, положила руки ему на плечи и привстала на цыпочки. Легонько лизнула мочку уха, а затем, не сдержавшись, фыркнула. Неуклюжие отговорки Лекси не переставали ее веселить. «Северус наверняка к ней прислушается, они же, как это теперь называют, близкие друзья. Вот, мисс Грейнджер, пожалуйста, задержитесь». Выходившая последняя Гермиона застыла и медленно повернулась к возвышению, увенчанному преподавательской кафедрой. Профессор Флитвик стоял рядом с трибуной и вежливо улыбался. «Присядьте, мисс Грейнджер», — предложил он, указывая рукой на парты первого ряда, и Гера послушно села за одну из них, поставив сумку рядом с собой. Все-таки завалила контрольную. «Вот балда», — мелькнула паническая мысль. «Да нет, нет, не может быть. Разве что предпоследний вопрос». Гермионе казалось, что она полностью раскрыла ответ, но что если один из тезисов был выбран ею неверно, или сам вопрос был с подвохом? Гера досадливо покачала головой. Она терпеть не могла, просто-напросто ненавидела вопросы с подвохом всеми фибрами души. «Скажите, мисс Грейнджер», — Профессор Флитвик заложил руки за спину и качнулся туда-сюда на носках. Когда Гермиона впервые его увидела, то удивилась и даже посочувствовала, но вскоре поняла, этот человек не нуждался в чужом сострадании. Да, профессор Флитвик был карликом, Гера гордилась тем, что называет вещи своими именами, но сила его личности и ума полностью затмевала этот факт, и после первого семестра Гермиона перестала обращать внимание на его внешность. Ум, вот что по-настоящему прекрасно в человеке, а профессор Флитвик был потрясающе умен. «Скажите, вам нравится мой предмет?» «Конечно», — выпалила Гермиона, заливаясь горячей краской от лба до шеи, но после пары глубоких вдохов сумела взять себя в руки. «То есть, да, сэр, я очень люблю чары, вы». Она глубоко, до боли в груди, вздохнула и продолжила тоненьким голоском. «Вы их чудесно преподаете. Мне лестно это слышать», — профессор улыбнулся, но его глаза оставались холодны. «И правильно», — с готовностью подумала Гера, — «было бы странно, если бы такой умный человек был падок на комплименты. Но меня интересует другое», — продолжил он. «Я заметил, что вы прекрасно справляетесь, когда мы повторяем выученные прежде заклинания, но новые чары даются вам с трудом. Меня это беспокоит». «Я», — начала было Гермиона, но внезапно поняла, что на самом деле она не знает, что сказать. В отличие от профессора Флитвика, тот уж точно знал, что говорил. Гера действительно не любила занятия, на которых они только начинали разучивать новые заклинания. Те выходили из рук вон плохо и иногда вовсе не получались, ни с первого раза, ни со второго, а некоторые даже и с третьего. Гермиону это бесило. «Вы правы, сэр, обеспокоит меня это потому», благодушно кивая, продолжил профессор, «что настоящее мастерство в чарах невозможно без готовности пробовать новые вещи и раз за разом терпеть поражение. Чары – это творческий предмет, мисс Грейнджер, вы меня понимаете?» Гермиона деревянно кивнула, опустив глаза и судорожно стискивая в побелевших пальцах кожаный ремень сумки. «И тут творческий предмет, почему все школьные дисциплины рано или поздно оказываются творческими? Где предметы, которые не требуют нестандартного мышления? Неужели во всем волшебном мире нет ни одного раздела науки, где мог бы блистать человек, подобный Гере, обстоятельный и взвешенный, готовый тренироваться до упаду, оттачивать движения, слова и жесты снова и снова, пока не будет достигнут идеал? Я вижу в вас большой потенциал, мисс Грейнджер», — мягким голосом сказал профессор, и Гермиона с надеждой подняла на него глаза. Флитвик улыбался, и она неловко растянула губы в ответной улыбке, хотя на душе скребли кошки. «Рискну предположить, что вы без проблем сдадите школьные экзамены, а также совы и даже тритоны на высший балл». Гермионе внезапно перестало хватать воздуха. Тритон по чарам на высший балл. Ее тайная сверкающая мечта. Неужели профессор оставил ее после урока, чтобы все-таки похвалить, а вовсе не упрекнуть? «Но экзамены, это ведь еще не все», — веско добавил он, и Гере почудилось, будто ее окатило ушатом холодной воды. «После школы у вас впереди будет целая жизнь. Вы задумывались о своем будущем, мисс Грейнджер. Кем вы себя видите? Чем хотите заниматься?» Сначала Гера хотела гордо ответить «конечно», но потом поняла, это будет неправдой. Она отчетливо видела свое будущее, но это были статичные картинки, будто взятые прямиком из журнала. Строгий, но справедливый начальник отдела в министерстве, блестящий ученый, открывающий научную конференцию своей речью харизматичный и бескомпромиссный министр магии. Картинки были яркими и привлекательными, но в них недоставало ключевых деталей. Чем занимается отдел? Какому разделу науки посвящена конференция? Какова политическая программа министра Грейнджер? «Нет», — горько сказала Гера, глядя в проницательные черные глаза напротив. «Я пока не знаю, чем хочу заниматься на самом деле. Что бы это ни было», — профессор продолжил спокойно, будто Гермиона только что не расписалась в сокрушительном и постыдном поражении, «мой предмет всегда пригодится. В нашем мире заклинания подобны воздуху, и потому я настоятельно рекомендую вам попробовать взглянуть на чары под иным углом. Дам подсказку. Наилучших успехов в моем предмете достигают те, кто изобретает собственные заклинания». «Собственные заклинания?» — глухо переспросила Гермиона. «Разве их не создают? В тщательно контролируемых лабораторных условиях?» — мягко закончил профессор, но Гермиона готова была поклясться, что вопрос его позабавил. «Нет, мисс Грейнджер, все заклинания когда-то были созданы, чтобы облегчить жизнь их автору, чтобы повторить путь создателей заклинаний, нужно примерить их способ мышления на себя. Почему был выбран именно этот жест, именно это слово, я никогда об этом не задумывалась, честно призналась Гермиона. Стало немного легче, впереди замаячила труднодостижимая, но вполне конкретная и понятная цель. Я обязательно ознакомлюсь с их трудами, и... Вы все же не поняли меня, мисс Грингер, профессор удрученно покачал головой, и Гермиона впервые заметила, что виски у него седые. Эти люди не писали труды о своих открытиях, им это было неинтересно. Ну или не так интересно, как создавать новые заклинания. Попробуйте вжиться в их роль, посмотреть на мир их глазами, даже если вам не удастся понять, как они создавали заклинания, это упражнение все равно принесет пользу. Гермиона продолжала думать об этих словах, пока плелась в башню по опустевшим коридорам и пока раскладывала учебники на тумбочке в спальне. Похожие сентенции ей с детства твердили все, кому не лень, и сводились они к одному и тому же. Поставь себя на место другого. Все эти набившие оскомину, детка, нельзя хвастаться оценками, твоим одноклассникам может быть неприятно и мир не вертится вокруг вас одной, юная мисс. Гера механически села на застеленную кровать и недоуменно огляделась по сторонам, вокруг царило нездоровое, лихорадочное оживление. Лаванда крутилась возле зеркала, прикладывая к себе то одно платье, то другое, Парвати, сидя на своей кровати по-турецки, вплетала в косы разноцветные ленточки, а нахмуренная Паркинсон стояла рядом с Браун у окна и читала какое-то письмо, повернув его к свету. «Что происходит?» — насторожилась Гермиона. «Вы какие-то увлеченные». Лаванда замерла и медленно повернулась, глядя на Геру с таким удивлением, словно с ней заговорила каменная горгулья. «Послезавтра праздник», — сказала она и энергично потрясла зажатым в руке сиреневым платьем с пышной юбкой и пеной оборок. «День военного врача». Или священника, святого Валентина. Праздник любви, рассеянно уточнила Паркинсон, резкими движениями складывая загадочное письмо вдвое, а затем в четверо, пока оно не превратилось в маленький квадратик, крепко зажатый в кулаке. Браун благодарно кивнула, и Гермионе стало обидно. Почему, когда она поправляет людей, на нее вечно обижаются, а на Панси нет? А мы-то тут при чем? Настороженно спросила Гермиона. Разве маги тоже его отмечают? «Пожалуйста, только бы не отмечали», — с тоской взмолилась она неведомо кому. Гера терпеть не могла этот дурацкий день. В ее прежней школе все словно сходили с ума, дарили друг другу пошлые валентинки, целовались в щечку, а некоторые старшеклассники — даже в губы. А самое обидное, что в конце дня Гермиона оставалась едва ли не единственной девочкой, не получившей ни одного, даже самого завалящего сердечка. «В этом году, да, отмечают», подтвердила Паркинсон и пристально взглянула на Геру. «Ты не знала? Школа гудит об этом уже который день. Ну я же не дружу с...» Запальчиво начала Гермиона, но вовремя прикусила себя за язык и покосилась на Лаванду. Пора было учиться ставить себя на чужое место. Ей самой не понравилось бы, назови ее кто-то сплетницей. «Я ничего не знала». Панси сощурила зеленые глаза, будто видела Геру насквозь, но лезть в бутылку не стала. «Будет чай», коротко сказала она и, повернувшись к Гермионе боком, критически осмотрела Лаванду с ног до головы и добавила неприятным голосом. «Я думала, мы не собираемся наряжаться. Ради них, конечно, нет», — загадочно ответила Браун, играя бровями. «Вот еще, но мы точно красиво оденемся, чтобы порадовать себя, подруга. Оденемся, причешемся, а еще, накрасимся. Я тоже хочу», — подала голос Парвати, наконец доплетая вторую косу. «Фух, знали бы вы, как мне надоело возиться с волосами!» «Отрежь!» — легко предложила Панси, пожимая плечами, и Парвати всерьез задумалась. Гермиона тяжело вздохнула. Она не раз замечала, что люди прислушиваются к Паркинсон, и никак не могла понять, почему. Та не приводила ни аргументов, ни примеров, а ее идеи были до смешного простыми. «Какая ты стала дерзкая в последнее время!» — хихикнула Лаванда, снова поворачиваясь к зеркалу. Гермиона тихо фыркнула себе под нос, и Браун тут же стремительно обернулась через плечо, вся подобравшись, словно гремучая змея перед броском. «Мнение синих чулков никто не спрашивал, Грингер, и вовсе я не синий чулок». От обиды Гермиона даже вскочила с кровати, крепко сжимая кулаки. «Если я не разодеваюсь в пух и прах и не мажусь всякими штучками, это вовсе не значит, что я...» «Ты на праздник идешь?» — в лоб спросила Лаванда, глядя ей прямо в глаза, и Гермиона потупилась. «Ясно, что и требовалось доказать, типичное поведение синего чулка. Совершенно зря, между прочим, могла бы посмотреть на мальчиков в непринужденной обстановке. «Я каждый день вижу их на уроках», — огрызнулась Гермиона, воинственно скрещивая руки на груди. «Откуда там взяться сюрпризом? Ну если смотреть на них как на конкурентов по рейтингу, то ничего нового и вправду не сыщется», — жалостливо вздохнула Браун. Она казалась неожиданно взрослой, словно понимала что-то, чего сама Гера в упор не замечала. «Давай, Гринджер, напрягись, ты же вроде умная, да еще и старше меня самой. Вечер, танцы, чай со сладостями, с потолка падает блестящие конфетти, ты красивая и веселая, он сильный и галантный, вы танцуете, и его руки крепко сжимают твою талию, неужели совсем ничего не ёкает?» Лаванда внимательно присмотрелась к застывшей Гермионе и, обидно махнув рукой, пропела: «Все, сдаюсь, ты безнадежна, оставь Гермиону в покое, жестокая», — внезапно вмешалась Паркинсон, и Гера подняла брови в немом изумлении. Панси была последним человеком, от которого она стала бы ждать поддержки. «Лучше сосредоточься на примерке и попробуй серое, должно быть красиво». «Серое, это же скучно». Лаванда скривилась, но все же взяла с кровати одно из разложенных платьев с расшитым кружевом корсетом и стальным блеском, и приложила к себе. «Хэм-эм-эм». Глаза и правда стали ярче, поддакнула Парвати, отвлекаясь от собственного сундука. «Ну ладно, так и быть». Браун величественно кивнула и принялась небрежно убирать ворох разноцветных тряпок прочь. «Кстати, не планируйте ничего на вечер». Она огляделась по сторонам, будто их могли подслушать, и добавила заговорщическим шепотом: «Мы будем учиться краситься». «Зачем?» — тяжело вздохнула Паркинсон, и Гермиона поймала себя на том, что впервые полностью ее поддерживает. Неужели это и есть то, на что намекал профессор Флитвик, то самое умение смотреть на мир чужими глазами? Вот уж не думала, что такое нужно репетировать загодя, праздник же послезавтра. Зануда. Подбочинилась Лаванда, но затем понизила голос и добавила с каким-то непонятным сочувствием: «Панси, время не остановится только потому, что ты пока не готова взрослеть». Для ветреной Браун это была настолько глубокая мысль, что на мгновение Гермионе показалось. По дороге в башню она свернула куда-то не туда и случайно попала в другое измерение. «Серьезно?» – тихо спросила Панси, пристально глядя на приятельницу, и в воздухе повисло заметное напряжение. «Ты правда хочешь обсудить это здесь и сейчас? Я не скажу ничего такого, о чем не знали бы другие», – легкомысленно пожала плечами Лаванда, но Гермиона заметила, что она все-таки смутилась. «Послушай, мне еще бабушка говорила, и я с ней согласна. Есть время играть в куклы, а есть время неумело краситься и обсуждать с подружками наряды. И вот сейчас именно такой момент, вечно нам 13 не будет. Конечно, можно обойтись и без этого, но потом уже не догонишь, можно горько пожалеть. Иногда ты бываешь ужасно похожа на драка, хоть и не пойму чем». Панси раздосадованно потерла висок, и Гермиона вслед за ней подумала, что Паркинсон была права. Эти двое и правда были чем-то похожи, коварством и хорошо подвешенным языком, не иначе. «Ладно, сдаюсь на милость победителя. Мне самый незаметный макияж, пожалуйста». Синие глаза Лаванды загорелись в предвкушении, и Гера внезапно позавидовала соседкам по комнате. Не то чтобы она действительно хотела научиться краситься или считала, что потом обязательно пожалеет, если не попробует, но во всей этой ситуации было что-то, чему она, несмотря на свой обширный вокабуляр, никак не могла подобрать название. «Может, солидарность?» «Нет, не то. Тебя мы тоже накрасим», — Гринджер великодушно бросила через плечо Лаванда, и Гермиона до боли прикусила губу. «Если захочешь, конечно. Но если порицаешь это ужасное падение нравов, Мерлина ради, просто сиди и молчи. Я не интересуюсь мальчиками», — поджав губы, отрезала Гера, и по странному взгляду Браун поняла, что ответ пришелся не в попад. «Неужели Рон не пригласил тебя на праздник? Я думала, вы друг другу нравитесь», — удивилась Парвати, распахивая свои большие карие глаза, и Гермиона фыркнула. «Ну при чем тут Рон в самом деле? Мы с ним просто друзья», — заверила она Патил. Девочки промолчали, но в их взглядах искоса чудилась скрытая насмешка. «И не надо так выразительно молчать. Вы что, меня жалеете?» «Тебя», — ужаснулась Лаванда, сидевшая на своей кровати и копошившаяся в большой бежевой шкатулке. Видимо, там скрывались те самые макияжные штучки, о которых Гера толком ничего не знала. «Никогда в жизни. Можешь даже не переживать на этот счет». «Венди», — предупреждающе протянула Паркинсон, И Ломака Браун скривилась и закатила глаза. «Ладно, ладно, замолкаю. Все такие скучные, ужас». В ее руках словно сам собой возник странный инструмент, похожий на ножницы, но с изогнутыми стальными полукружьями на концах. Лаванда посмотрела на него с отчетливым сомнением, покрутила им в воздухе и на пробу пощелкала, прислушиваясь к металлическому клацанью. Затем перевела безмятежный взгляд на Гермиону и, сладко улыбнувшись, похлопала рукой по одеялу рядом с собой. «Ну что, Гринджер, ты первая, ты же любишь во всем быть первой, правда? Вот еще, ставь эксперименты на ком-нибудь другом». Гермиона стиснула зубы и быстрым шагом покинула спальню. На верхней ступеньке она остановилась и внимательно оглядела гостиную. У камина сидел Невилл со стопкой учебников, неразлучные Томас и Финниган шушукались в углу, то и дело поглядывая на девичью лестницу, а Рон сидел в кресле и читал. Гермиона быстро спустилась вниз и подлетела к нему. Название было не разглядеть, но книга выглядела весьма солидно. «Может, это что-то спортивное, например, все о квиддиче? Что читаешь?» «С места в карьер?» — спросила Гера, и Рон поднял на нее глаза и пожал плечами. «Ты какая-то взбудораженная», — заметил он, возвращаясь обратно к чтению, и Гермиона разозлилась. «Опять занимаешься глупостями, правда?» — фыркнула она, скрещивая руки на груди. И вовсе Гера не ждала, что он пригласит ее на праздник, она даже не знала об этом празднике. Но теперь, когда все же о нем услышала, отсутствие приглашения от Рона почему-то больно задело. Иногда она ловила на себе его взгляды, но Уизли всегда успевал отвести глаза на секунду раньше. И то, как в косом он радовался компании Геры. Не то чтобы она всерьез думала о том, чтобы встречаться с ним, но своими наивными вопросами Парвати сумела разбередить что-то глубоко внутри. «Это ни чуточки не похоже на домашнее задание», — заметила она вслух. «И вовсе это не глупости», — набычился Рон, с хлопком закрывая книгу и старательно пряча название под широкой ладонью. «Слушай, на дворе вечер пятницы, занимаюсь, чем хочу, и ты тоже займись чем-нибудь для души. Ты совсем не переживаешь насчет успеваемости?» — удрученно покачала головой Гермиона. «Нет, все-таки Патил совсем не разбирается в людях, Гере никогда в жизни не понравился бы мальчик, который плохо учится, а Уизли учился не просто плохо, а ужасно», перебиваясь с двоек на тройки. «Да какая разница?» — отмахнулся Рон свободной рукой. «Ни школой единой. Выпустимся, никто и не вспомнит, сколько у тебя там было по трансфигурации. Или ты думаешь, что после выпуска за тобой придет министр лично, звать к себе, как самую умную? Оценки — это очень важно», — вскипела Гермиона. «Отличные результаты создают репутацию и помогают получить хорошую работу. Может, министр за мной и не придет, но меня точно будут рады взять куда угодно, в отличие от тебя». На них начали оглядываться. Затихли Томас и Финниган, и Лонгботтом поднял голову от учебников, но Геру несло, и она уже не могла остановиться. «Ты просто сам не знаешь, чего хочешь от жизни, вот и не стремишься ни к чему. Квиддич и еда, вот и вся сфера твоих интересов». Рон резко встал и сунул томик себе под мышку. Только сейчас, стоя в такой близости от него, Гермиона заметила, что он сильно вырос и раздался в плечах и теперь возвышался над ней. «Я прекрасно знаю, чего хочу», — тихо, незнакомым тоном сказал Рон, чуть наклоняя голову и глядя ей прямо в глаза. «Потому и учу именно то, что нужно, а не все подряд, как некоторые. Ну так назови хоть пару вещей», — подбочиниваясь, подначила Гермиона. «Да легко», — повысил голос Рон, стремительно краснея, так, что даже веснушки пропали. «Я хочу спать на диване, покрытым этим, как его софьяном, понятно, фиолетовым». «Почему фиолетовым?» — опешила Гермиона. «Да потому что так хочу именно я, а не кто-то еще». Распалившийся Рон отчаянно замахал свободной рукой. «И есть хочу с фарфора, и не простыми ложками, а золотыми, ясно. А запивать хочу не маминым чаем без сахара, потому что денег снова нет, а вкусным сладким компотом». Он замялся, видимо, подбирая самый экзотичный фрукт. И, наконец, выпалил. «Ананасовым, вот». «Ну и дурак», — поджала губы Гермиона и отвернулась, чтобы не расплакаться у всех на глазах. «Сплошное мещанство. И ананасовый компот не такой уж и вкусный. Я пробовала». Рон со свистом выдохнул сквозь зубы и, обогнув ее по широкой дуге, зашагал в сторону лестниц. Гермиона проводила его взглядом и села в опустевшее кресло, уперев локти в колени и обняв горячие щеки ладонями. «Во всем виноваты соседки. Браун и Паркинсон со своей дурацкой косметикой и Патил со своими расспросами», — со злостью подумала Гера, хотя в глубине души знала, что не права. Ну что же, на праздник можно даже носа не казать. Единственный мальчик, который теоретически мог бы подарить Валентинку, теперь на Гермиону и не взглянет. «Зря ты с ним так», — подал голос Невилл с дальнего диванчика, и она вздохнула и резко запрокинула голову, чтобы удержать слезы в глазах. «И почему сразу мещанство? Вполне нормальное желание — жить в тепле и достатке. Этого мало, как ты не понимаешь», — сквозь зубы процедила Гермиона, лихорадочно маша руками себе на глаза. «Он же человек, не животное, а люди должны стремиться к... Ну вот, когда базовые потребности будут закрыты, тогда Рон и начнет стремиться», — перебил Невилл, и Гера удивилась, не ожидала от тишайшего Лангбаттома такого жесткого тона. Она запоздало заметила, что он совсем не заикался. «Может быть, а может и не начнет, что с того? Или все должны стремиться к тому же, к чему стремишься именно ты? Почему ты его защищаешь?» — нахмурилась Гермиона. «Да какая разница?» — безразлично пожал плечами Невилл и снова вернулся к учебнику. «Ты же все равно уверена в своей правоте». Она встала и, высоко держа голову, покинула гостиную, напоследок мстительно хлопнув дверью. Все вокруг словно сговорились подсовывать ей кривое зеркало, в котором Гера совершенно не узнавала себя. И вовсе она не такая. Человек в отражении ей совсем не нравился, и было больно от того, что остальные воспринимали ее именно так, искаженно, карикатурно. Не может ведь и вправду проблема быть именно в ней, в Гермионе. Или может, чем дальше она уходила от башни, тем печальнее становилась, но зато в голове постепенно прояснялось. Переходный возраст и гормоны – вот настоящая причина сегодняшних проблем, а вовсе не негибкий характер. Или все-таки, Гермиона забралась на подоконник с ногами, обычно она никогда так не делала, и глубоко задумалась. За окном постепенно темнело небо, начал идти мелкий снег, похожий на сахарную пудру, а она все сидела и сидела в одиночестве, зябко обняв колени и пытаясь понять, как дальше жить с самой собой. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Песня Седрика. https://www.youtube.com/watchvcnldahv.wg. Песня Гермионы. https://www.youtube.com/watchvcnldahv.wg. Примечание. 1. Сихнсучт. Смутное томление по недостижимому идеалу или желание, которое никогда не сможет достигнуть своей цели, так как она неведома. 2. Недавно специально считала, сколько Гермионе лет, и вы не поверите. Несмотря на то, что у нас второй курс, Гере идет уже 14 и краткий год. Она родилась 19 сентября 1979 года, а значит, в самом начале первого курса ей исполнилось 12 лет. Так что самый момент для всяких глупостей. Глава 24. Дары донайцев. Примечание к части. Глава вымотала меня от и до, но итоговый результат мне очень нравится. Надеюсь, вас он тоже порадует. Напоминаю, что герои совершают ошибки, делают глупости и т.д. Альбус взял в руки большую картонную открытку сердечка, поджидавшую на столе, и со слабой улыбкой покачал головой. Или Филиус, или Помана, больше никто из спецсостава не отважился бы так пошутить с начальством. Он с сомнением покрутил послание в руках, но затем все же поддался порыву любопытства и открыл его. Сперва Альбус почему-то обратил внимание на засушенные и заботливо приклеенные по периметру цветы, выдававшие автора с головой, и только потом перевел взгляд на рисунок в центре, и тяжело вздохнул. Легкими чернильными штрихами Помана изобразила маленький коттедж у моря, заросший плющом и диким виноградом, пышную капусту на грядках и легко узнаваемую фигурку с длинной бородой и в расшитом звездами колпаке. Фигурка приветливо помахала ему, затем гордо обвела рукой нехитрое хозяйство и, поднимая мантию до колен, заторопилась в сторону огорода, видимо, любоваться капустой. Альбус снял очки, положил их на стол и помассировал в раз занывшую переносицу. Помана постоянно намекала, что надо уступать дорогу молодым талантам, и в целом относилась к педагогическим способностям Альбуса с обидным скепсисом. В чем-то она была права, Дамблдор готов был признать, что он действительно скорее ученый, чем преподаватель, но мысль о том, что ему давно пора на заслуженный отдых, вызывала смешанные чувства. Альбус снова надел очки и еще раз пристально взглянул на шарж. Помана отлично рисовала, Ценное умение для герболога. Маленький чернильный Дамблдор был легко узнаваем, и море вдалеке бурлило и пенилось почти как настоящее. Альбус готов был поклясться, что вот-вот услышит надсадный крик чаек. «А капуста-то хороша», – печально подумал он, присматриваясь к круглым кочанам. Конечно, никакие овощи Альбус выращивать не станет, однако занятие по душе легко нашлось бы, реши он все-таки уйти на покой. Он давно подозревал, что у драконьей крови есть еще как минимум один, пока не открытый, способ применения, да и слезы Феникса тоже интриговали, судя по последним колдовате Сириуса, рецепт работал, пускай и медленнее, чем ожидалось. Альбус мог бы довести до ума трактат по их свойствам и по-настоящему помочь людям. Уютный коттедж в тихом месте, никаких любопытных соседей, небольшая лаборатория, гостиная с камином да спаленка, вот и все, что ему нужно. Можно даже обойтись без гостиной, какие гости, в конце-то концов. Альбус ужасно устал от людей. По вечерам он сможет играть сам с собой в волшебные шахматы, слушать камерную музыку и гулять к обрыву, туда, где холодное серое море лижет гладкую гальку. Или в лесовод в горы, пожалуй, нет, суставы не позволит, да и хватит с него холмов после стольких лет в Шотландии. Дамблдор поймал себя на том, что всерьез раздумывает, где лучше поселиться, на побережье или возле старого леса, и с усмешкой отложил сердечко в сторону. Он никогда не отказывал, поманив проницательности, но пока не готов был уйти насовсем. Впрочем, как нам быть, а, Фаукс? Тихо спросил Альбус у Феникса, и тот расправил крылья, засиявшие всеми оттенками пламени, и мелодично курлыкнул. «Друг мой, где твои манеры?» Отвечать вопросом на вопрос некрасиво. «Конечно, я понимаю, что ты сам не знаешь, но и я не знаю тоже, так что теперь делать?» Фаукс потоптался по жердочке, сжимая ее крепкими когтистыми лапами, потряс красным хохолком и принялся самозабвенно чистить перья. Он сказал, что Азкабан должен быть разрушен, задумчиво продолжил Альбус, потягивая бороду и невидяще глядя перед собой, что это будет первым, что он сделает. Так и сказал, Фаукс, я начну с Азкабана. Мальчик вовремя остановился, но его оговорка очень показательна. Он действительно метит в министры, друг мой, или, вернее, туда его ведут за руку Паркинсона и Малфой. И, возможно, когда-нибудь, лет через 20, из него действительно выйдет неплохой министр. Разрушить Азкабан – это светлая и чистая идея, правда, в ней нет зла. Феникс согласно курлыкнул и принялся за второе крыло. «Вот и я так считаю», – кивнул Альбус, вспоминая разговор с Поттером накануне. Мальчик держался холодно и настороженно, как и всегда, но в какой-то момент, когда речь зашла о самочувствии Сириуса, Гарри дал слабину. У него загорелись глаза, а звонкий мальчишеский голос зазвучал горячо и убежденно. Этот голос был как боевой рог, он словно звал в битву, и было очень тяжело противиться силе его обаяния, даже Дамблдору, хотя он не без оснований считал, что давно выработал иммунитет к вдохновенным речам. Альбус отлично помнил другого мальчика, который однажды уже говорил в этом кабинете точно таким же голосом, но тогда вместо призыва к действию была нижайшая просьба. Том просил оставить его в Хогвартсе на все лето. Он не хотел возвращаться в Лондон, и Дамблдор отлично знал причину и сочувствовал, но все равно убедил тогдашнего директора отказать. В глубине души он надеялся, что так или иначе, но осенью Том не вернется в школу, что за Альбуса все решит слепой рог. «Гарри Поттер не кажется злым человеком», — сказал он своему питомцу, с трудом возвращаясь в настоящее, «но мы с тобой прекрасно знаем, что порой худшие преступления творятся во имя блага». Фаукс суматошно захлопал крыльями и на мгновение стал похож на горящую свечу. Когда они с Геллертом говорили в последний раз, такие свечи горели на столе между ними, и Альбус упрямо смотрел на их робкие огоньки, чтобы не поднимать глаз на собеседника. «Да, друг мой, у него действительно есть амбиции», — продолжил он, и Фаукс слетел вниз и принялся клевать зерно в кормушке. «Пожалуй, привычка разговаривать с Фениксом была вздорной и по-стариковски нелепой, но Альбус давно уже не переживал о том, как выглядит со стороны. Мы всегда это подозревали, но теперь получили подтверждение. Сколько детей его возраста всерьез думают о том, что станут делать, приди они к власти. Ты скажешь, что такие есть, и я даже соглашусь, но немногие действительно могут этого добиться. Гарри, совсем другое дело». Он помолчал, следя за тем, как в крепком, будто покрытым вишневым лаком клюве одно за другим исчезают круглые зернышки пшена. «Разрушить Азкабан, Ну надо же признаться, я опасался услышать нечто иное. Впрочем, в самом начале своего пути Том тоже не хотел ничего дурного. Ты ведь помнишь, Фаукс отвлекся от трапезы и взглянул на него искоса, словно действительно прекрасно помнил Ридбла и был с Альбусом категорически не согласен. Из Тома вышел бы отличный министр, вздохнул Альбус, бездумно крутя в руках открытку Поманы. У Гарри нет его харизмы, но он берет другим, целеустремленностью, хваткой. У него волчья хватка, ты заметил, Фаукс? Феникс взлетел обратно на жердочку, переступил туда-сюда и спрятал клюв под крыло. А вот прятать голову в песок, это точно не дело, строго отчитал его Альбус. Мы же все-таки дети Годрика, нам не положено отступать. Внезапно каминная решетка засветилась зеленоватым светом и тоненько задребезжала. Кто-то с утра пораньше жаждал общения. Альбус степенно пригладил бороду, тяжело встал из кресла и, подойдя ближе, разблокировал камин для связи. Взметнулось жаркое зеленое пламя, и в нем возникло знакомое лицо. Альбус сморгнул, приглядываясь. Уж кого-кого, а этого человека он никак не ожидал увидеть в собственном камине, да еще и воскресным утром. «Доброго утречка, господин верховный чародей!» Скримджи растянул губы в улыбке, и пламя плюнуло колючими искрами. «А я к вам с презентом, и хотелось бы вручить его лично. Пустите меня к себе, а, разумеется!» Альбус отошел в сторону и нехотя снял запрет на посещение камина. Он чувствовал смутное беспокойство. Пожалуй, такое мог ощущать царь Приам, веля ввести в Трою чудесного деревянного коня, примирительный дар богини Афине. Вроде бы ясно, что затея дрянь, но и причин для отказа нет. Хагвартс всегда рад принимать в своих стенах главу Эврората. Глядя на то, как Скримджер выступает из камина, элегантными взмахами отряхивая с пиджака летучий порох, Альбус готовился к неприятным новостям. Друг Руфус редко наведывался в Альма-Матер, он был чужд ностальгии, а значит, дело было в чем-то другом, причем немаловажном. Остальное Скримджеру было не по чину. Еще и презент у него, видите ли, только бы не еще одно сердечко, остальное Альбус уж как-нибудь вынесет. Впрочем, уже через 10 минут, усадив гостя за стол и ознакомившись с содержимым принесенной им статьи, Альбус с радостью обменял бы ее на десяток насмешливых открыток. «Гнусный навет», — с отвращением сказал он, откладывая в сторону гранки. «Хагрид никогда не напал бы на ребенка, он добрый малый». «Ха, малый, скажете тоже», — фыркнул себе под нос Скримджер и нахально вытянул длинные ноги, сложив руки на животе. Альбус вздохнул про себя. Друг Руфус никогда не отличался особыми манерами, причем вовсе не потому, что был плохо воспитан. Подобный эпатаж был частью публичной персоны. Когда надо было, Скримджер вспоминал о своем хорошем происхождении и преображался на глазах, и Альбуса это всегда тревожило. Человек, с такой легкостью меняющий маски, способный быть своим и среди хмурых, прямолинейных авроров, и среди высокомерных представителей старых семей, был по-настоящему опасен. Этот текст мне прислал знакомый из редакции «Пророка». Сейчас как раз верстают выпуск «Понедельника», так что гром грянет завтра утром. Я дал вам фору. Это клевета, упрямо повторил Альбус, отодвигая листок еще дальше по столу. На пальцах остался след от типографской краски, и пара букв в гранках смазалась. Дамблдор достал из кармана носовой платок и с нажимом вытер руки. У Хагрида нет рабочей палочки, она была сломана давным-давно. Альбус, приберегите красноречие для попечителей, добродушно посоветовал Скримджер, почесывая небритый подбородок. В этой расслабленной позе он походил на льва, отдыхающего после сокрушительной победы над конкурентом. Даже глаза у него были звериные, светло-карие с тревожной желтизной. Из-за этого и из-за хищных повадок в нем порой подозревали оборотня, но это тоже было частью тщательно культивируемого образа. Палочка у Хагрида есть, причем замаскированная, и этот факт свидетельствует против него. Ваш протеже сознательно нарушил условия освобождения. Зонтик, ну конечно, с грустью подумал Дамблдор, глядя поверх плеча Скримджера. Розовый зонтик с кружевными оборочками, так неуместно смотревшийся в огромных ладонях Хагрида. Альбус видел его, причем неоднократно, и действительно подозревал, что дело нечисто, однако никогда не унижал Рубиуса проверками. Он доверял Хагриду, верил, что тот дорожит заступничеством и не станет хитрить, побоится подставить и себя самого, и старшего друга, поручившегося за него своим честным словом. «Чего вы добиваетесь, Руфус?» — вздохнул Дамблдор, скрещивая пальцы домиком. «Вы ведь пришли сюда лично не без причины, так что давайте на чистоту. Вот это мне в вас и нравится, широко улыбнулся Скримджер. В его темно-рыжих волосах мелькали ниточки седины, но ему это даже шло. Сколько ему лет? 40, 45, с точки зрения Альбуса, совсем еще мальчишка, но по меркам магического мира друг Руфус был в самом расцвете сил. С вами можно не юлить. Я, знаете ли, человек простой, так что на чистоту мне приятнее и привычнее. С каких же это пор? Хотел подначить Дамблдор, но не стал. Нынче он был не в том положении, чтобы дергать главу Эврората за усы. Он еще раз искоса взглянул на статью и тихо вздохнул. Воистину, бойтесь донайцев, дары приносящих 79, дары донайцев, это опасные подношения, которые не сулят ничего хорошего. Пример, троянский конь, и ведь от Скримджера не отделаешься скупым спасибо, да и гордо отказываться от нежданной помощи тоже не с руки, обвинения достаточно серьезные, чтобы взбудоражить не только попечительский совет, но и остальных родителей. Альбус представил себе нескончаемую вереницу почтовых сов, сонмы вапиллеров и довольную физиономию Люциуса Малфоя, и ему стало нехорошо. Мое предложение проще некуда. Увольте Хагрида сегодняшним числом. Затем подайте на него заявление в Аврорат, лучше всего в письменном виде, и дело в шляпе. Альбус внимательно взглянул ему в глаза, и друг Руфус поспешно махнул рукой. Да не переживайте так, мы не дадим ему ход. Это нужно, чтобы прикрыть ваши тылы. Когда вспыхнет скандал, а это случится обязательно, Хагвартс будет ни при чем, и вы тоже. Наймете Хагрида снова через пару лет, когда все уляжется. Хотя зачем он нужен, не знаю, больно вы жалостливы, так нельзя. От людей должна быть польза. Прикрыть тылы, значит, тяжело вздохнул Альбус. В такие моменты он особенно остро чувствовал весь груз прожитых лет, и коттедж на берегу моря внезапно стал еще привлекательнее. Бросить бы все сегодня же, уйти вслед за Хагридом и не марать руки невынужденными увольнениями, немнимыми заявлениями. Он усилием воли выпрямил спину и продолжил намеренно официальным тоном. Как Хагвартс может отблагодарить главу Эврората? Все просто, Альбус. Руфус прищурил глаза так, словно целился. Я хочу стать следующим министром, а ваше слово по-прежнему имеет вес. Давайте дружить, поддержите меня на выборах вместо Фаджа. Скримджер говорил фирменными рубленными фразами, будто звякал металлом, но Альбуса он обмануть не мог. Дамблдор помнил этого человека совсем другим, стелющим мягко-мягко. Он не спешил отвечать и просто внимательно изучал гостя. Красив резкой, будто высеченной из камня красотой, умённый беспринципен, свой в любой компании, из хорошей семьи, да к тому же популярный начальник Аврората. Что ждет Британию, если он не станет министром? Смирится ли друг Руфус, проглотит ли обиду, или велит своим бойцам, многие из которых прошли вторую магическую, поднести ему высшую власть на серебряном блюде? Сколькие откажутся, а сколькие согласятся, и что будет, если он все-таки сядет в министерское кресло? Сумеет ли Скримджер удовлетвориться одним или двумя сроками или захочет большего? Когда и как все они пропустили его стремительное возвышение и то, как друг Руфус постепенно подмял под себя Аврорат, назначив на все важные должности своих людей? Прежде Альбус не придавал этому значения, но теперь имена всплывали в голове сами собой. Заместителем Скримджера числился Кристофер Оливандер, яркая, как метеор, Таис Мэлори служила начальником отдела по связям с общественностью, а оперативную группу возглавлял давний знакомый Кингсли Шиклболт, после войны совсем отдалившийся от Ордена Феникса. Отставка Грюма, который со Скримджером никогда не ладил, тоже увиделась в совсем ином свете. Что если Альбус, увлекшись смутными конспирологическими теориями об амбициях Гарри Поттера, прозевал другую угрозу, куда более реальную и насущную? В Британии не было армии, все силовые структуры в ней воплощал Аврорат под руководством человека, сидевшего напротив, молодого еще мужчины в хорошем темно-сером костюме, на фоне которого бирюзовая мантия Альбуса смотрелась особенно вырвиглазно. Вскользь подумалось, что Руфусу пошел бы строгий военный мундир, и Дамблдор устало прикрыл глаза. Последняя мысль была лишней. «Я давно уже ничего не решаю в политике», — на пробу сказал он, разводя руками. «Пускай мои громкие титулы вас не обманывают, друг мой, реальной власти у меня нет, да и не было никогда. А обещали, что будем говорить прямо», — зубасто усмехнулся Скримджер и подобрался в кресле. «Вас волнует чистота моих мотивов? Ну хорошо, над Британией смеются все, кому не лень, и меня это глубоко задевает. Нашу страну представляет человек, который в каждом прохожем видит коварного заговорщика. Старомодные шляпы-котелки, одышкой перемены настроения, как у ветреной девицы, и это наш с вами представитель на международной арене. Альбус слушал очень внимательно, полуприкрыв глаза и обращая внимание не столько на слова, сколько на то, как именно их произносили. Изменился тон, а голос стал приятнее и одновременно богаче. Он помнил Руфуса именно таким, не солдафоном, а светским человеком с изысканными манерами. За ним пойдут не только вояки из Аврората, но и образованные люди, даже потомки старых семей, например, Алливандеры. «Вы ведь знаете, из чьих карманов кормится Фадж», — продолжал Скримджер, и его жесты тоже изменились, стали грациозными и плавными. «Никакой он не лев, а самая настоящая химера», — тревожно подумал Альбус, но вслух заметил с доброжелательной укоризной. «Руфус, это серьезное обвинение». «Бросьте», — отмахнулся Скримджер. «Это было бы серьезным обвинением, уважая Корнелиуса хоть кто-нибудь. Зачем вы выбрали своим ставленником именно его? Почему именно этот человек из всех?» Дамблдор вздохнул и пощипал себя за ус. «Почему, когда Милли Багнолд заявила, что с нее довольно политики, на место действительно претендовали талантливые и амбициозные маги, но их общей проблемой было то, что на вкус Альбуса все они были слишком активными. Он хотел покоя, несколько лет безмятежности, купленных невысокой ценой. Пока боявшийся собственной тени Корнелиус занимал пост министра, можно было не опасаться очередного захвата власти. И не говорите, что это не вы протолкнули его кандидатуру», — покачал головой Скримджер, словно читал мысли собеседника. «Корнелиус никогда не набрал бы нужное количество голосов, не стой за его спиной кто-то, к кому прислушивались. Вы поручились за Фаджа, и я уважаю ваше мнение, но Британии пора становиться на ноги и возвращать себе вес в международном сообществе. Я могу это провернуть. Старина Корни, нет, мне нужно подумать, Руфус», — наконец сказал Альбус, снимая очки и потирая глаза. «Вы мне импонируете, но я пожилой человек и мне нелегко менять взгляды в одночасье. Мы еще вернемся к этому разговору, обещаю вам, до выборов целых полтора года». «Не так уж и много», — Скримджер отряхнул брюки и встал, и Альбус вдруг очень живо представил его суровый полупрофиль на агитационных плакатах. «Серые и красные, геометрические формы и простые фразы, что-нибудь про закон, порядок и справедливость. Люди такое любят, и шансы на победу у Руфуса действительно есть». Скримджер не отступится от своих планов, и Альбусу предстоит решить, с ним он или против него, и поскорее. «Нам предстоит большая работа, Фадж многим выгоден, особенно тем, против кого мы с вами воевали в последней войне». Альбус кивнул и тоже встал из вежливости к гостю. «Я понимаю, друг мой, Хогвартс перед вами в долгу, и я тоже». Друг Руфус ушел через камин, а Альбус сел обратно и еще долго смотрел на языки пламени, в которых он исчез. «Я был уверен, что знаю, кого нам следует опасаться, Фаукс», наконец тихо сказал он, но Феникс дремал и не ответил. Потом усомнился: «Но что если я промахнулся дважды? Почему людей так тянет к власти, ты знаешь? Вот и я не знаю». Он взял открытку Помана и бережно убрал ее в верхний ящик стола, туда, где хранил эскизы Спраут, подаренные в канун других праздников. Все они развивали одну и ту же тему. Довольный Альбус в сомбреро на вершине Чеченицы, отчаянный Альбус верхом на Нунду посреди африканской саванны, Альбус, мирно дремлющий в лодке под парусом. К сожалению, и покой, и приключения снова откладывались на неопределенный срок. Ухаживать за Трелани оказалось куда проще, чем Северус опасался. Он готовился к внутреннему сопротивлению, волне отвращения к собственным методам, но угрызения совести вовсе его не посещали. Северус никогда не питал иллюзий насчет своего морального облика, но такого неприкрытого цинизма он от себя не ожидал. Возможно, что-то с ним было сильно не так, но в кои-то веки было не до самокопания. Он рассчитывал поднажать и покончить со всей этой авантюрой еще до пасхальных каникул. Удачным образом Трелани тоже была не против сближения. Она благосклонно принимала комплименты, держала сторону Северуса на педсоветах и легко согласилась составить ему пару на празднике. При этом она совсем не пыталась углубить зарождающиеся отношения, Северус не ловил на себе заинтересованных взглядов, и ему не приходилось подыскивать причины, по которым никак не получалось заглянуть на чашечку чаю. Севилла просто-напросто не приглашала к себе, Северус чувствовал между ними незримую стену, которая вырастала сразу же, стоило сделать шаг навстречу. Это было подозрительно. Не то чтобы он и правда стремился узнать Трелани лучше, для его цели это было совсем не обязательно, но Северус всегда любил загадки, А эта женщина хранила свои тайны очень хорошо, даже слишком хорошо для рассеянной чудаковатой затворницы, склонной пророчить окружающим смерть по поводу и без. Это интриговало, и он то и дело замечал, что пытается поймать ее на горячем. «Я видела вас в хрустальном шаре», — светски заметила Трелани, наклоняясь к нему. Северус выбил им отдельный столик на двоих, стоически выдержав лукавые взгляды Флитвика и ханжеские ремарки МакГонагалл, и теперь они наслаждались подобием приватности. Сивилла театрально приложила руку ко лбу, и он плотно сжал губы, чтобы не рассмеяться. За эти недели Северус успел привыкнуть к ее странностям и даже проникнуться ими. По крайней мере, Стрелане было не скучно. «Вы были в Лондоне, за барьером», — продолжила Сивилла задумчивым голосом, словно перебирая пальцами другой руки струны невидимой арфы, «и у вас была необычная аура, очень такая фиолетовая». «Фиолетовая?» — переспросил Северус нарочито обеспокоенно, между делом подливая ей в бокал белое вино. «И что же говорит на этот счет мадам Ленорман 80, известная французская прорицательница?» Сивилла взглянула на него искоса, и это был острый и проницательный взгляд совершенно адекватного человека, зачем-то ломающего комедию. Северус нутром чуял, что он на верном пути, но сам не мог понять, зачем выводить ее на чистую воду. Не к месту проснувшийся азарт исследователя, я предпочитаю трактовку моей почтенной прапрабабушки. К сожалению, мадам Кассандра не оставила после себя книг, сказала Сивилла, и в ее голосе прозвучала хорошо выверенная нотка светлой тоски, но мне известно, что она считала фиолетовую ауру признаком душевного смятения. Северус пригубил свой бокал, чтобы скрыть ухмылку. Он уже успел заметить, что мадам Кассандра выходила на сцену ровно тогда, когда ее наследнице требовалось сбить человека со следа чужим авторитетом. «Как удачно, что ваша прапрабабушка передала знания грядущим поколениям», — поддел он Трелани, хоть и в устной форме. «Вы застали ее при жизни?» Колебание Сивиллы было таким мимолетным, что его можно было и вовсе не заметить, но Северус следил за ней очень внимательно и знал, что искать. «Увы, нет», — удрученно покачала головой его дама сердца. «Однако мой отец был ее любимым правнуком. Он-то и передал мне секреты мадам Кассандры, те, которые запомнил из их бесед. У вашего батюшки выдающаяся память», — восхитился Северус и потянулся к подносу. «Пирожное?» — с удовольствием, — величественно кивнула Сивилла, поправляя очки. «Снять бы их», — мельком подумал Северус и сам удивился этому порыву. Впрочем, глаза, зеркало души, и было бы проще играть Стрелани в кошки-мышки, не прячься она за толстыми стеклами. «Да, должно быть, дело именно в этом». «Так вы были в Лондоне?» — уточнила Сивилла. «Был», — повинился Северус и положил ей на тарелку десерт, щедро украшенный взбитыми сливками и свежей клубникой. «И аура у меня была вполне фиолетовая, ваш шар не солгал». Как ни странно, это было чистой правдой, накануне Поликсена как раз вручила ему ключи от квартиры, снятой за барьером, и Северус не знал, смеяться или плакать. Он успел убедить себя в том, что фантазии подруги о конспиративных встречах так и останутся фантазиями, и своим поступком Поликсена умудрилась поставить его в тупик. Несмотря на это, суббота в ее компании прошла на удивление непринужденно. Обед, прогулка в парке, старый фильм с Кларком Гейблом и Вивьен Ли. Их и так необычная дружба с каждым днем становилась все страньше и страньше, но анализировать ее не тянуло. Северус с детства привык принимать хорошие вещи, не задаваясь вопросами об их моральности и уместности, и это была как раз одна из таких вещей, проще говоря, «бери, пока дают». «Вы смеетесь над силами, в которых не разбираетесь», — упрекнула Сивилла, но в уголках ее рта пряталась лукавая улыбка. «Признайте же, что мир не настолько рационален, как вам бы того хотелось». «Признаю», — легко согласился Северус и протянул ей руку. «Потанцуем?» Завидев их пару, старшекурсники расступались в стороны, словно морские волны перед Моисеем, и Северус понял, что цель достигнута. Теперь их роман обязательно найдет отражение в многочисленных письмах домой. «Я также делал расклад на картах Таро», — непринужденно заметила Сивилла, будто продолжая незаконченный разговор. Ее платье переливалось всеми цветами радуги, будто стрекозиные крылья, и Северус понадеялся, что просчитал Трела неверно. Не хотелось бы по-настоящему задеть ее чувства. Тем временем она добавила с заметным придыханием. «Я гадала на вас, это запрещенный прием», — укоризненно заметил Северус, раскручивая ее вокруг своей оси и снова притягивая к себе. «Я ведь не стал варить амортенцию, хотя компетенция позволяет. Карты показывают то, что уже есть, они создают что-то из ничего», — трезво возразила Сивилла. Тонкие пальцы в его ладони были ледяными. «Так вот, мне выпали влюбленные, туз кубков и дьявол. Звучит очень зловеще», — хмыкнул он, плавно уводя ее с траектории другой пары. Пьюси не вовремя увлекся своей партнершей. Заметив, кого они чуть не сбили, Эдмунд стремительно побледнел и под пристальным взглядом Северуса ретировался с танцпола, волоча недовольную девицу за собой.